Глава 31. О преимуществах прыжков с парашютом. «Евангелина не в Энлинале?» Секретарша, на мгновение оторвавшись от монитора, смерила Иву скептическим взглядом. Длинные серьги в ушах качнулись, разбрызгивая по шее радужные искры. «Господин Делентранианнате ждет вас, проходите». Секретарша указала коротким жестом на широченную дверь из темно-золотого цвета гречишного меда дерева. Как будто Ива могла не понять, где именно ее ждут. Темно-зеленая ковровая дорожка глушила шаги, отчего казалось, что Ива ступает по густой, тщательно подстриженной траве. Тяжеленная, как гранитная плита, дверь отворилась легко и бесшумно, стоило только слегка потянуть за бронзовую ручку. Кабинет встретил Иву ароматом табака, кожи и дорогого кофе. «Госпожа», заместитель управляющего опустил глаза на лежащую перед ним бумажку. «Не в Энлинале, мы вас уже ждем. Это господин Лина Мериан Каан, руководитель службы безопасности». Высокий худой брюнет с острым, словно вырубленным стамеской лицом, поднялся и протянул Иве руку. «Добрый день, госпожа Неванленале. Мы благодарны за ваш сигнал». Никакой благодарности на лице безопасника Ива не видела. Раздражение, впрочем, тоже, и это, наверное, было хорошим сигналом. А может и нет. Хрен их этих безопасников разберет. «Да, вы проявили разумную предусмотрительность». Заместитель управляющего качнул круглой головой, и золотые блики светильников скользнули по широкой глянцевой лысине. «Рада, что смогла быть полезной». Ива осторожно опустилась в глубокое кресло. Кожа цвета темного вина недовольно скрипнула. Звук получился неожиданно громким и пронзительным, подчеркивающим вопиющую неуместность какой-то там Ивы в этом роскошном кресле и в этом роскошном кабинете. Ну и пошли в задницу. Ива в королевском дворце на подушках сидела, и подушки вообще не выдрючивались. Решительно упершись ладонями в подлокотники, Ива, игнорируя оглушительные скрипы, поерзала, устраиваясь поудобнее. «Чем я могу помочь, господа?» «Для начала...» Безопасник подался вперед, обнажив улыбки, неестественно белые, словно выкрашенные эмалью зубы. «Почему вы выбрали такой сложный способ информирования? Можно ведь просто зайти, рассказать о проблеме». «Вы полагаете?» — наивно округлила глаза Ива. «Но в университете нас обучали основам документа оборота. Я точно помню, что серьезную информацию нужно передавать в письменном виде. Не все, что говорят профессора, следует применять на практике». Улыбка безопасника смягчилась, но глаза оставались колючими и внимательными. Хотя определенная польза в письменном изложении материала, конечно, имеется. Бумага достоверно фиксирует информацию, исключая любые двойные трактовки. Безопасник выразительно посмотрел, позволяя Иве додумать ужасы возможных двойных трактовок. «Да, я тоже об этом подумала. Бумажное свидетельство совершенно однозначно, именно поэтому я выбрала именно его. Выкуси, засранец. Бабушку свою пугай многозначительными взглядами». Ива довела до сведения сотрудников безопасности важную информацию, и официально обвинить ее можно только в излишней тревожности. А неофициально можно и за устное обращение нервы в клубочек смотать. «Пожалуй...» Лина Мериан Кан откинулся в кресле, сменив вежливую улыбку на задумчивую. «Значит, вы полагаете, что среди сотрудников нашей компании есть убийца?» «Я?» — удивленно вскинула брови Ива. «Ни в коем случае. Я всего лишь довожу до вашего сведения, что рядом с границей нашей территории местные жители нашли мужчину с перерезанным горлом. Рядом с ним обнаружена желтая пластиковая пуговица от дождевика». «И почему же эти местные жители обратились к вам, а не к официальным представителям компании?» «А вот и пригодились показания охранников. Но кто мог предположить, что от них будет такая польза?» «Думаю, вы уже знаете ответ на этот вопрос», — пожала плечами Ива. «Вы хотите сказать, что получили эту информацию от своего любовника Торвальда Эйнарсена?» «Да, эту информацию я получила от Торвальда». «И вы видели это тело?» «Нет, но я видела два других». «Значит, не видели». Задумчивая улыбка сменилась скептической. Похоже, у господина Линна Мериан Каана была целая коллекция всяческих улыбок, и он намеревался продемонстрировать ее в полном объеме. «И вы не подумали о том, что слова Торвальда могут быть неправдой?» Линна Мериан Каан не произнес слово «ложь», и все же оно повисло в воздухе. «О, вы думаете?» — недоуменно захлопала ресницами Ива. «Как хорошо, что я обратилась с этой информацией в службу безопасности. Уверена, вы сможете разобраться, что правда, что вымысел. Можете не сомневаться. Теперь улыбка Лина Мирянкана походила на оскал. Мы обязательно это выясним. Но все-таки хотелось бы услышать ваше мнение. Вы поверили Торвальду? Да, конечно. С чего бы ему лгать? К тому же Торвальд принес пуговицу, которую мог вырвать из дождевика того самого, что мы подарили ярлу Эйнару. Наверное, мог, но я могу попросить, чтобы Торвальд показал мне этот дождевик. Уверена, он не откажет. А если он вырвал пуговицу из другого дождевика? А если он не вырывал пуговицу? Иви, надоели эти бессмысленные хождения вокруг да около. Я не понимаю, в чем смысл этих вопросов. Что вы хотите узнать? Ничего. Вы совершенно правы. От вас я вряд ли смогу что-то узнать. Безопасник вдруг подался вперед, наклонившись так близко, что Ива почувствовала аромат его парфюма, густой, сладковатый, тягучий. Уверен, в докладной вы рассказали все, что знаете. И рассказали максимально честно. Вас пугают эти убийства. Вы надеетесь помочь людям и ожидаете, что мы поймаем преступника. Ваши цели совершенно чисты и благородны, я прав? Да, наверное, пожала плечами Ива. Честно говоря, я никогда не задумывалась о том, благородны ли мои цели. Но я действительно очень хочу, чтобы вы поймали убийцу. Если преступление совершает кто-то из наших сотрудников, не сомневайтесь, мы это сделаем. Заместитель управляющего, господин Делентранианнате, сложил на животе пухлые белые руки. На безымянном пальце поблескивала полоска обручального кольца, на указательном сверкал острыми гранями темно-синий сапфир. «Надеюсь, вы никому не рассказывали об этом происшествии, госпожа Ниванленнале. Бездумное распространение информации помешает расследованию». «Нет, я молчала и собираюсь молчать в дальнейшем», — заверила высокое руководство Ива. «Похвально. Полагаю, такая готовность к сотрудничеству заслуживает материального поощрения». Заместитель управляющего качнул головой тяжелый и круглый, как шар для боулинга. «Рисса, милая, ты здесь?» Он склонился к селектору, навалившись мягкой, почти женской грудью на стол. «Сделай пометку. Выплатить госпоже Ниванленнале премию в размере, скажем, 80% месячного оклада». «Спасибо», — изобразила смущение Ива, — «но я это делаю не ради денег». «Конечно, конечно, госпожа Ниванленнале, я понимаю», — закивал заместитель управляющего, «но, полагаю, верность компании следует вознаграждать, а неверность — карать». За сладким пряником так явственно маячила палка, что можно было просто сунуть ее в лицо. Ничего бы не изменилось. «Вы совершенно верно отметили, госпожа Ниванленнале. Дело не только в деньгах. Теперь улыбку безопасника стала совершенно нечитаемой. Психологический комфорт тоже важен. Поэтому спешу вас успокоить, значительных выбросов аккумулированной маны за последний месяц не зафиксировано. Вспышки проходят по верхнему уровню границы, не превышая ее. А значит, ритуал проводит неквалифицированный маг. Профессионал из человеческого жертвоприношения выжил бы максимум, а значит, далеко прыгнул бы за верхнюю допустимую норму. Либо убийца все-таки местный, либо убийца не обладает достаточной квалификацией, как большая часть работников шахты. Но зачем об этом рассказывать? С чего вдруг начальник службы безопасности отчитывается перед рядовым артефактором? Ива озадаченно моргнула. «Это успокаивает». «Наверное». «Нет, точно успокаивает. Маньяк среди работников шахты — это, конечно, паршиво, но на порядок лучше, чем квалифицированный маг, выстраивающий мощнейший ритуал с непонятно какими целями. Но...» «Еще один момент». Безопасник, подцепив со стула ручку, повертел ее в пальцах. «Я ни в коем случае не собираюсь лезть в вашу личную жизнь». Контрассимилирующее законодательство довольно строго регламентирует отношения с аборигенами, но все мы люди, и все мы нуждаемся в разрядке. Психологической, эмоциональной, физиологической. Улыбка безопасника стала тонкой и понимающей. Многие сотрудники нашей компании находят такую разрядку в общении с местными жителями. Мы закрываем на это глаза, потому как уверены, ущерб от подобных отношений невелик, а польза, наоборот, значительна. Но... Вы, госпожа Ниванленнале, очаровали наследника престола. И вы настаиваете, чтобы я прекратила эти отношения? Ива подобралась, готовая к сопротивлению, но безопасник покачал головой. Ну что вы, ни в коем случае. Торвальд Эйнерсон красив, силен, богат, влиятелен. Великолепный выбор. Будь я женщиной, я бы тоже не устоял. Но вы должны учитывать дипломатический контекст. Это какой же? Не все обитатели Грифьяля одобряют наше присутствие. Ярл Эйнар, как и его сын, достаточно разумны, чтобы понимать выгоды от сотрудничества. Но есть группа влиятельных лиц, которые были бы счастливы избавиться от Нордкристалл. Сейчас эта фракция в меньшинстве. Пока в меньшинстве, но если по городу поползут слухи, что кто-то из наших сотрудников совершает убийство, тем более убийства ритуальные, вы понимаете последствия. Да, наверное. С умным видом кивнула Ива, хотя на самом деле не понимала ни хрена. И чего же вы хотите от меня? Вряд ли я смогу как-то повлиять на ситуацию даже через Торвальда. Конечно, не сможете, я этого и не требую. Ручка в тонких холеных пальцах безопасника раскачивалась ритмично и четко, как метроном. Я представляю пределы вашего влияния и не имею привычки ставить перед сотрудниками нерешаемые задачи. На политическую позицию Торвальда вы повлиять не сможете, на его отца тем более, но вы могли бы спрашивать, слушать и запоминать. Раз уж вы столь тесно общаетесь с наследником престола, думаю, вы можете узнать много полезного. Вы предлагаете мне шпионить? Шпионить, фу! Мы же не в дешевом боевике. Просто информация, полученная из первых рук, всегда полнее той, которая приходит по дипломатическим каналам. Если вы заинтересованы в процветании нашей компании, а вы, думаю, заинтересованы, как и все мы. Чем более стабильна позиция Нордкристалл, тем выше прибыль компании, тем выше доход каждого из работников. Особенно тех, кто получает регулярные премии. Я поняла. Думаю, что поняла. Ива поднялась, с облегчением отрывая задницу от жаркого, слишком мягкого кресла. «Я могу идти?» «Конечно. Мы очень благодарны вам за сотрудничество». На лице заместителя управляющего мелькнула короткая гримаса, раздражение тут же исчезло, сменившись отеческой улыбкой. «Да, мы очень вам благодарны». Ручка в пальцах безопасника наконец-то замерла, прицелившись в Иву золотым кончиком стержня. «Ну, что там было?» Барти, спрыгнув с перил, потер кулаком отсиженную задницу. «Шеф рвал металл?» «Ты удивишься, но нет». Ива, оглянувшись на светлый пустой коридор, ненадолго задумалась, но все-таки решила не рисковать и указала на лестницу. «Пошли прогуляемся». Овальная клумба перед зданием управления выленила и пожухла. Блеклые шары увядших гортензий висели над ней памятником былому великолепию. Ива, неспешно шагая, обогнула свесившийся на дорожку куст можжевельника, легонько пнув его мыском ботинка. С темно-зеленой тяжелой ветки обрушился на землю град льдинок. Но надо же, замерзшая на ночь вода уже днем не тает. Похоже, что Торвальд прав, скоро пойдет снег. «Так чего хотел шеф?» Барти, поравнявшись с Ивой, поежился и поднял воротник куртки. «Я думал, он тебе шею намылит за избыточную инициативность. Ты удивишься, но шеф меня похвалил за проявленную бдительность. Серьезно, не шутишь? Мне даже премию выписали». Ива, подхватив Барти под руку, понизила голос. И там, кстати, не только шеф был. А кто еще? Лина Мирианкан. Начальник службы безопасности, серьезно? Да, собственной, хитро выделанной персоной. И что он хотел? Отчитался передо мной о ходе расследования. Что? Барти остановился как вкопанный, и Ива, не успев притормозить, по инерции описала полукруг, оказавшись с ним нос к носу. С чего вдруг Лина Мирианкан стал перед тобой отчитываться? Отличный вопрос. Сначала шеф вломил мне премию, потом намекнул мне на кары за разглашение внутренней информации, а после этого Лина Мирианкан заявил, что выбросов маны соответствующих масштаба ритуала не зафиксировано. «А, ну тогда ясно», — ухмыльнулся Барти. «Это что же тебе ясно?» «Все ясно». Начальство, используя как положительное, так и отрицательное подкрепление, попыталось принудить тебя к молчанию. Но никакая премия молчания не гарантирует. Как не гарантируют его и угрозы. Вот именно. Поэтому Лена Мирянкан скормил тебе инфу об отсутствии выбросов. Если уж разглашать, так правильную информацию, не вызывающую идеологических колебаний и не способствующую паническим настроениям. Ага, вон оно что. Ива в задумчивости подняла взгляд. По низкому серому небу медленно ползли тучи, рыхлые, тяжелые, словно комья ваты, пропитанные грязной водой. «Не можешь остановить — возглавь». «Разумная позиция, очень взвешенная», — ухмыльнулся Барти. «И обрати внимание, она уже приносит плоды. каком смысле?» «В прямом. Ты только что сообщила мне, что никакого ритуала нет. Есть самый обычный маньяк, которого обязательно поймают. А если вдруг не поймают, то невелика беда. Убивает этот маньяк только туземцев. Нормальным людям бояться нечего». «Действительно, совершенно безопасный маньяк. Даже трупы любезно оставляют в лесу, не смущая взоры нормальных людей этим малоаппетитным зрелищем. Думаешь, этого бешеного ублюдка не будут искать?» «Ну почему же? Будут. Если убийца кто-то из наших, это совершеннейший дилетант и, вероятно, псих. Найдут, возьмут за жопу, вышибут шахты. И передадут полиции? Возможно. Возможно? Да, возможно. Сама подумай. С одной стороны, если психа убрать с шахты, аборигенов он резать не сможет. Значит, может переключиться на нормальных людей. Будет полноценное расследование, арест и, естественно, вопросы к руководству Nordkristall. Почему ваши работники людям глотки режут на досуге? Неудобненько. Барти потер красные пальцы, пробормотал заклинание, и холод вокруг Ивы расступился, сменившись ощущением вполне комфортной свежести. С другой стороны, если безопасники передадут психополиции, нужно будет уголовное дело возбуждать. А уголовное дело — это проверки табунами, это статьи в прессе, это вопли этношизы и, как следствие, падение акций. Небогатый выбор. Теперь да, благодаря тебе. Почему мне? Потому что ты, дорогая моя, докладную написала, которая по всему документу обороту прошла, да еще и у тебя в руках заверена копия осела. Не было бы докладной, можно было бы вообще ничего не делать. Какие такие трупы? Какой такой маньяк? Теперь остановилась Ива, прямо в центре подмерзшей лужи в грязном ледяном крошеве. Ой, ай. Барти дернул ее вперед, выбираясь на сушу. «С ума сошла? Ты же мне туфли угробишь». «Да я себе жизнь угробила. И если меня завтра найдут в ванне с разбитой головой, не верь, это не несчастный случай. Это Лина Мирянкан». «Вот. Теперь ты поняла. Теперь осознала». Совершенно неприлично возликовал Барти. «А я тебе говорил, предупреждал, не лезь не в свое дело. Обжимайся с Торвальдом, наслаждайся жизнью и не суйся в политику». Ива, понурившись, тяжко вздохнула в тщетной надежде на сочувствие, но надежды не оправдались. «Вот надо было тебе детектива изображать. Отличная работа, хороший оклад, бесплатное жилье, компенсация расходов на питание, отпуск двойной. Ну нахрена ты влезла?» «Потому что людей убивают?» «Да их всегда убивают. Это грифьяль, детка. Они еловыми шишками лечатся и раны, гноящиеся коровьей мочой, промывают. И погибают. В боях, в лесу, в море. Знаешь, какой тут средний возраст? 27 лет. Мужик за 40 уже пожилым считается, за 60 — глубокий старик. Ты правда думаешь, что плюс 3 смерти что-то изменит?» «Я не...» «Из десятка новорожденных выживет не больше 5. Из десятка матерей родами умрет как минимум 1. Но главное зло грифьяля — псих, который мужиков по кустам режет. И что ты мне предлагаешь? Забить хер на контр-ассимилирующее законодательство и начать производство антибиотиков в кустарных условиях?» «Нет, ничего такого я не предлагаю, но в этом хотя бы смысл есть», — криво улыбнулся Барти. «А сейчас ты просто развлекаешься. Закрутила роман с аборигеном, занялась расследованием убийств, сделала артефакт. Ни первое, ни второе, ни третье не имеет никакой практической ценности». Барти не сказала этого, но слова повисли в воздухе, очевидные, почти осязаемые. «Знаешь, Ив, если ты хочешь острых ощущений, попроси выходной. Смотайся домой и с парашютом прыгни. Пользы столько же, а вреда ощутимо меньше». «Уверен?» Утомленная осознанием собственной беспечной глупости, Ива начала заводиться. «Вообще-то у нас тут не просто убийство, у нас жертвоприношение, которое часть ритуала, а любой ритуал, дорогой мой, имеет цель». «И что? Ритуал проводит не профессионал. Либо безмозглый рукосу из наших, либо туземец спятивший. Как думаешь, что такого эдакого он может пожелать? Женской любви, славы, золота? Ну и хрен с ним, пусть обсыплется своим золотом. Твоей карьеры это точно не стоит». Какая глубокая мысль. Ива, сунув руки в карманы, задрала голову к небу. Тучи, кажется, опустились еще ниже, провисли время от времени, роняя редкие тяжелые капли, словно разминались перед тем, как утопить землю в холодной тяжелой пелене дождя. Ты знал, что наш главный безопасник — левша? Нет, а это важно? Нет, наверное, нет.